Дверь отворилась, вошел Бастиен. Андреа 3 года уже не видал бывшего управляющего графа Филиппоне, то есть того самого вечера, когда тот выгнал его из отцовского дома. Но 3 года производят мало перемены в лице 60-летнего человека. Бастиен не постарел, а волосы поседели еще 10 лет назад, и сэр Вильямс сейчас же узнал его. Всякий другой непременно вздрогнул бы, вскрикнул или хоть чем-нибудь выразил бы свое удивление. Но сэр Вильямс остался беспристрастным. Лицо его выражало только обыкновенное удивление, какое появляется при виде незнакомого человека. «Сэр Вильямс?» — спросил Бастиен, сбитый с толку этой неподвижностью лица. «Он самый?» — отвечал Вильямс с легким английским акцентом. «Милостивый государь!» — сказал Бастиен, смотря на него испытующим взглядом. «Удостойте меня 1 минуты разговора!» Сэр Вильямс указал ему на стул крутым жестом, который умеют делать только англичане. «Однако же это он!» — думал Бастиен, продолжая смотреть на него. «Это его голос, исключая английский акцент!» «У вас есть великолепная английская лошадь!» — прибавил он громко. «Да-с! Я заплатил за нее 200 луидоров, а теперь не отдам и за 300. «Так вы ее не продадите?» «Нет!» Сэр Вильямс встал, взял с камина ящик с сигаретами и предложил их Бастиену. Но в это время он забылся и сделал движение, которое заставило того вскрикнуть. «Узнаю!» — сказал он. В юности Андреа упал с лошади и переломал себе руку. От этого перелома у него осталось что-то вроде судороги, которую Бастиен помнил очень хорошо. При восклицании «узнаю» баронет обратил свое бесстрастное лицо к отставному гусару. «Что? Вы меня знаете?» — спросил он с невозмутимым спокойствием. «Да, я вас знаю». «Однако же я, кажется, никогда не видел вас». «Вас зовут баронет сэр Вильямс, как мне сказали». «Yes, сэр». «У вас слишком черные волосы для англичанина». «Я не англичанин, а ирландец», — отвечал Вильямс по-прежнему спокойно. «А я думаю, что вы родились во Франции», — возразил холодно Бастиен. «Вы ошибаетесь, сударь. В замке Кэрлован в Британии». Баронет отрицательно покачал головой. «Вашего отца, сэр Вильямс», — продолжал Бастиен, поднявшись с места и глядя ему прямо в лицо. «Вашего отца звали граф Филиппоне». «Вы ошибаетесь, сударь. Он женился на вдове полковника графа де Кергац, у которого был сын, ваш старший брат». «У меня нет брата». «Этого брата зовут граф Арман де Кергац, а вы — виконт Андреа». «Какое заблуждение! Я никогда не носил этого имени». Холодная самоуверенность сэра Вильямса начинала сбивать с толку Бастиена. Однако он продолжал. «Господин Андреа, не угодно ли вам выслушать меня? Ваш брат разыскивает вас везде, заранее прощая вам и с намерением разделить с вами свое богатство. Его благородному сердцу недоступна вражда. Вы оба имели одну и ту же мать, и он хочет, чтобы вы жили под одной кровлей с ним. Я, наконец, отыскал вас. Зачем же вы еще таитесь?» «Милостивый государь», — сказал сэр Вильямс по-прежнему бесстрастно, — «клянусь вам, что вы ошибаетесь. Я не знал графа де Кергац, я не виконт Андреа и никогда не имел чести видеть вас». Хладнокровие Бастиена исчезало по мере того,